Глава вторая. «Анна! Анна, вы слышите меня?» Незнакомый голос настойчиво пытался прорваться сквозь тягучую пелену сна, никак не желавшего отпускать из своих объятий. Аня медленно подняла налитые тяжестью веки, поморгала, прогоняя муть, затем сфокусировала зрение на лице женщины, что стояла рядом с кроватью, и с тревогой во взгляде смотрела на нее. На медсестру сумасшедшего дома та была совсем не похожа, хотя, если честно, то видеть данных работников Ане раньше приходилось только по телевизору, поэтому представление о них она имела смутное. Мало ли, как выглядят эти сотрудники. Вдруг именно так, как эта казавшаяся милой женщина. «Анна, вы слышите?» — вновь спросила та и удовлетворенно вздохнула, увидев кивок. Девушка ощущала себя так, будто накануне заболела каким-то вирусным заболеванием, суставы и все тело ломило, голова горела, глаза видели хуже, чем обычно, и никак не удавалось сглотнуть вязкую слюну. С трудом оторвав голову от подушки, она попыталась приподняться, но была водворена на место прохладными руками незнакомки. «Не вставайте!» — воскликнула та, нахмурившись. «Переход дался вам труднее, чем обычно, из-за большого временного расстояния, поэтому сейчас принесу укрепляющую настойку, после чего вы сможете двигаться». С этими словами она удалилась, чем-то погромыхала вдали и вскоре вернулась со стаканом в руке, до половины заполненным какой-то аполисцирующей жидкостью с янтарным оттенком. «Выпейте». Буквально сунув в ладонь замешкавшейся Ане настойку, женщина помогла ей приподнять верхнюю половину туловища и с удовлетворением проследила, как жидкость, оказавшаяся на вкус чем-то похожей на апельсиновый сок, исчезает буквально в несколько глотков. «Кто вы?» — хрипловато поинтересовалась девушка, ощущая, как настойка приятно согрела нутро, а тело будто начало наливаться силой, что позволило уже самостоятельно сидеть, опираясь на руки и разглядывая помещение, в котором оказалось. Переход удался. Это можно было судить уже по этому странному месту. Привычных предметов быта раз-два и обчелся, даже кровать оказалась не кроватью, а странной капсулой серебристого оттенка, опутанной проводами. Часть из них все еще была прикреплена с помощью наклеек к вискам и лбу девушки и ужасно раздражала. «Меня зовут Асиет Кайрон. Я помощница Ариты Дюран», — пояснила незнакомка, оказавшаяся приятной худощавой дамой, лет 45, с серо-голубыми глазами, вокруг которых собрались лучики морщинок. «Все дни, что потребуется ей для изучения вашего мира, я проведу рядом с вами. Надеюсь, мы подружимся. Я могу показать вам все, что заинтересует. К сожалению, путешествовать физически по миру нельзя, наши эксперименты проводятся в глубочайшей тайне, поэтому будем с вами здесь. Но я уверяю, и тут есть на что посмотреть. Не думаю, что мы с вами будем скучать». «Асиет», — мягко прокатило языком по небу странное восточное имя Аня. «Но меня вы знаете, как зовут. Я тоже надеюсь, что подружимся с вами. Для меня все это...» Она замешкалась, обведя глазами помещение. «Это все очень необычно. Я не думала, что такое вообще возможно. Это из области фантастики все». Глаза девушки скользнули к собственным голым ногам, и только усилием воли она подавила готовый сорваться вскрик. «Ни тебе пухлых смуглых голеней, ни аккуратного педикюра розового цвета. Вместо этого из-под простыни торчали два длинных белых масла с ногтями голубоватого оттенка, и Аня готова была поклясться. Это был не лак». Подняв вперед ладони и поднеся их к глазам, она все же ахнула. Длинные, в половину длиннее ее собственных пальцев с аккуратными голубыми ноготками, абсолютно никаких волос и такая же бледная кожа, как и на ногах. «Альбинос?» — выдохнула она, потрясенно переведя взгляд на Асиет. Та качнула отрицательно головой и едва заметно улыбнулась, отчего на переносице образовалась морщинка. «Можете встать и подойти к зеркалу», — прокомментировала она, подавая руку и помогая Ане подняться, после чего отсоединила провода от головы девушки. Простыня сползла вниз, обнажая тело. Но сейчас было не до одежды, очень уж хотелось взглянуть на себя новую в зеркало. Сделав шаг и переступив через ткань, девушка поняла, что пол находится намного дальше, чем обычно. Вероятно, Арита не меньше, чем на голову, выше ее самой. Это было очень непривычно. и оказалось даже как-то боязно идти вперед. Но любопытство в итоге победило. Несмотря на небольшое головокружение, Аня медленно подошла к огромному зеркалу и решительно взглянула в него, заранее готовя себя не вопить от ужаса. Но все оказалось не так страшно. Да, высокая и излишне, как ей показалось, худая, без единого волоска на теле, с бледной кожей и очень тонкой талией. Пожалуй, такая фигура даже нравится ей, всегда борющаяся с лишним весом. Никаких тебе огромных бедер. Но особенно показалось красивым лицо, тонкие черты, прямой нос, чуть заостренный подбородок, небольшие розовые губы, высокие, четко очерченные скулы, высокий же лоб, большие глаза какого-то пронзительно-голубого, даже лазоревого цвета. И самым восхитительным во внешности оказались длинные до талии прямые светлые волосы пепельно-серого оттенка, свободно струящиеся вдоль спины и по груди. Подняв руку, Аня несмело дотронулась до лица, понимая, что вот это тело — ее временное вместилище. И как-то надо привыкнуть к такой перемене, научиться жить с этим, пусть даже недолго. Обернувшись на Асиет, она несмело улыбнулась. «А Рите покажется интересной моя внешность», — внезапно хихикнула, прикрыв ладошкой рот. «Я-то коротконогая брюнетка с черными глазами и кудрями. Ох, нелегко ей будет». «Думаю, она освоится», — улыбнулась в ответ женщина. «Это наш 10-й эксперимент, и каждый раз мы все ближе к разгадке, как путешествовать в своем теле без переноса сознания. Надеюсь, скоро мы сможем открыть эту возможность. Ну а пока предлагаю вам одеться и позавтракать. Дальше определимся с планами». «Хорошо», — кивнула Аня, повернув голову и продолжая разглядывать свое отражение. «Да... непривычно и странно чувствовать себя словно в теле сказочного эльфа. Она надеялась, что по возвращении домой не будет оценивать себя в негативном ключе, но пообещала мысленно, что как следует займется фигурой и хоть немного похудеет к лету. Это будет восхитительный отпуск. Путешествие без затрат в такое место, о котором потом она станет вспоминать до конца жизни». Первый день Асиет позволила Ане провести в расслабленности и неге. Хотя та рвалась изучать мир, быстрее выйти на улицу, посмотреть на будущее своими, вернее, не совсем своими глазами, но помощница Ариты была непреклонна. Отдых и только отдых. Ничего кроме этого. Пришлось подчиниться и даже немного вздремнуть в аскетически обставленной комнате, в которой из мебели была только узкая неудобная кровать, неприметный шкаф в углу, стол и стул у окна со стопкой белой бумаги и самой обыкновенной ручкой. Вот именно это и удивило Аню больше всего. Она-то думала, за несколько тысячелетий люди научились пользоваться другими средствами фиксации информации. Но, видимо, крепче бумаги и чернил ничего нет. В шкафу оказалась аккуратно сложенная одежда, стопки простых белых маек, прозванных в народе алкоголичками, три рубашки на пуговицах, брюки, чем-то напоминающие по покрою джинсы, юбка в пол, какое-то странное платье из непонятной ткани с высоким воротником-стойкой, вышитой на груди изумрудной змеей с глазами-камушками, рядом мелких пуговиц, которые при ближайшем рассмотрении очень были похожи на изумруды. И к этому платью даже имелись туфли на каблуках, надев которые и встав перед зеркалом, Аня хмыкнула. Теперь она была еще выше. В целом, конечно, это смотрелось неплохо и даже как-то необычно, а еще было ощущение нереальности происходящего, ведь в ее родном времени не могло случиться ничего такого вот. Хотя иногда Аня представляла себя не собой, а кем-нибудь вроде Николь Кидман, например, и пыталась понять, как бы чувствовала себя, будь она высокой и худой. Ну вот, получай, как говорится. «Дядя Степа великан», — задумчиво прокомментировала свой облик девушка, после чего натянула простое хлопковое белье, трусики и лиф в виде короткой майки, затем брюки и рубашку, а на ноги туфли, напоминающие мягкие мокасины из замши. Да, в этом было удобно, но все движения тела теперь в новых габаритах казались ужасно непривычными. Так, например, Аня пару раз умудрилась треснуться лбом, не рассчитав роста. В душевой кабине уперлась головой в стойку, а в кровати с удивлением обнаружила, что привычная поза на животе теперь доставляет дискомфорт. Кости таза было ощущать непривычно и даже болезненно. В итоге девушка промялась почти все отведенное на отдых время, пытаясь найти удобную для лежания позу. А затем, сидя на подоконнике и разглядывая сквозь прозрачные до невидимости стекла, раскинувшиеся внизу пейзаж, состоявший из гор и соснового густого леса. Место это чем-то напоминало Ане Сибирь, в которой ей приходилось бывать с родителями-археологами. Те были людьми увлеченными. Рождение ребенка не считали причиной бросать любимое дело, а потому воспитание дочери сбросили на бабушку. И только однажды брали Аню с собой, когда той было лет 12. Путешествие оказалось на редкость коротким. Мама и папа быстро сообразили, что ребенок требует повышенного внимания, а потому подобных глупостей больше не совершали, предпочитая покупать дочери путевки в лагерь на все лето. Да, и в целом не особенно много времени проводили дома, предпочитая мотаться по стране в поисках всяких интересностей. Последнее путешествие их началось около месяца назад, и девушка знать не знала, где сейчас ее родители, так как телефоны их были недоступны. Может, это и к лучшему, а то вряд ли Арита справится с общением с ними. Взгрустнув немного и от скуки не зная, чем себя занять, Аня была очень обрадована, когда Асиет пришла звать ее на обед, выскочив навстречу с улыбкой. «Наконец-то!» — воскликнула она. «Я уж думала, от скуки тут скончаюсь». «Вы меня поражаете, Анна!» Искренним изумлением отозвалась Асиет, покачав головой. «Обычно люди, наоборот, просят несколько дней отдыха, чувствуя себя слабыми после перехода. А вы держитесь бодро. Думаю, уже завтра с утра мы с вами совершим виртуальное путешествие по нашему миру. Я вам расскажу о новшествах, а вы поведаете о вашем мире. Мне очень интересно услышать о нем, ведь ранее Арита так далеко не забиралась. Надеюсь, скоро мы сможем переносить не только сознание, но и тело, и я смогу своими глазами увидеть то, о чем раньше только слышала». «А Арита всегда сама обменивается сознаниями? Вы ни разу не путешествовали во времени?» С любопытством поинтересовалась Аня, неожиданно обнаруживая, что очень голодна и с аппетитом поглощающая простую яичницу с мясом и овощами. «Да, я контролирую все здесь, размещая новоприбывших, делюсь с ними информацией о мире. Обычно 2-3 недель Арите хватает для изучения мира. Изначально ведь она здесь знакомится с историческими фактами, бытом, открытиями, сделанными в тот период, поэтому ей там легче, чем вам здесь. Ведь еще несколько дней назад вы представить не могли, что попадете в далекое будущее. А она уже была готова и сейчас только упорядочивает полученную информацию». «Конечно», — Аня кивнула. «Более того, я в принципе не задумывалась о таком. Нет, конечно, в детстве читала научную фантастику, но во взрослом состоянии перестала верить в сказки. Поначалу даже пришла к выводу, что я сумасшедшая. Кстати», — резко сделала она переход, — «а как я понимаю ваш язык? Я ведь даже думаю на нем. Или это русский? Не пойму». «О», — Асиет улыбнулась, — «вообще вы первая, кто спросил». Изначально язык изучался с помощью специальной программы в течение нескольких дней. Но затем мы усовершенствовали технику перехода. Благодаря знаниям Ариты и ее светлому уму, конечно. Мы с вами сейчас разговариваем на межгалактическом наречии, которое известно большинству рас Вселенной. Есть дикие народы, но с ними, как правило, устанавливают длительный контакт сообразно степени их развития. И то, если империя нуждается в этом. Например, недавно открыли галактику Амадея. В ней одна звезда и 3 планеты всего, только одна из которых заселена. Люди на низкой ступени развития, что-то вроде каменного века на Земле. Но при этом именно на этой обитаемой планете ученые обнаружили залежи редкого металла галлорума. Раньше ее покупали за дикие деньги у правительства графсовой туманности. Это не входящая в состав империи галактика на границе нашей Вселенной и Вселенной Капториум. Графсы не хотят присоединяться к нам, но и к Капториуму тоже. За счет того, что владеют галлорумом, могут диктовать свои правила. К счастью, сейчас мы стали независимы от них, и теперь, скорее всего, туманность войдет в состав нашей империи. Что за галорум? Аня в школе не увлекалась химией, но сейчас стало интересно, чем так ценен этот редкий металл. Его используют для передвижения кораблей на большие расстояния. Около тысячелетия назад был открыт гиперпереход, но все это время пользоваться им было затратно. Только маленькие корабли можно было оснастить гипердвигателями за счет того, что использовалось атомное топливо. Благодаря открытию свойств галорума стало возможным не только мелким, но и крупным военным крейсерам и межгалактическим лайнерам путешествовать на длинные расстояния без особых затрат. Все это существенно облегчило коммуникации и позволило обходиться без анабиоза. Раньше команда погружалась в анабиоз на старте, корабль ставили на автопилот и отправляли в заданную точку. Конечно, в пути многое могло случиться, очень высокой была смертность среди космонавтов. Поэтому галорум стал настоящим огромным открытием. Малая часть этого вещества позволяет всему космофлоту оказаться в заданной точке в считанные часы. Империя расцвела. Мы изучили новые галактики, открыли вселенную Капториум и установили контакт с ее обитателями. В общем, цивилизация развивается. А открытие Ариты по путешествию в прошлое как-то помогает этому? Полюбопытствовала Аня, заслушавшись. Подумать только. Много тысячелетий сейчас отделяют ее от родного мира. Где-то там родители, знакомые, да даже тот же бывший парень, чтоб у него геморрой вылез. Это открытие пока в строжайшей тайне, покачала Асиет головой, нахмурившись. В неосторожных руках это бомба замедленного действия. Любое нарушение хронологии событий в прошлом может привести к тому, что будущего не будет вовсе. Если бы существовала хоть малейшая возможность вашего контакта с внешним миром здесь, я бы просила вас молчать во что бы то ни стало, ибо от нашего молчания зависит будущее. К счастью, контакт невозможен. Наша база находится на старой земле в горах, и о ней никто не знает. Ну, вернее, знает несколько человек, в верности которых Арита и я уверены на 100%. Поэтому мы с вами можем свободно общаться. Я могу вам транслировать видео из любой точки Вселенной в реальном времени, а вы задавать любые вопросы. Сегодня все же предлагаю отдохнуть вам, а завтра мы с вами на трансляционной платформе совершим небольшую экскурсию по нашей империи. Аня согласно кивнула и не могла дождаться завтрашнего дня, чтобы своими глазами увидеть все чудеса будущего. Она не догадывалась, что здесь ее ждут такие приключения, о которых не прочтешь ни в одной книге. Но даже если бы знала об этом, ничего б не согласилась менять.